Глава 3. Гидры. Если не считать появление новых листовок примерно такого же содержания, Онегер нас больше не беспокоил. Поймать расклейщиков пока не удавалось, но вскоре владелец замка напомнил о своем существовании самым трагическим образом. Вы помните Розу Ферье, ту самую девушку, которую мы вытащили из-под развалин в первый же день после катастрофы? Несмотря на молодость, ей едва исполнилось 16 лет, она была самой красивой девушкой деревни. Учитель предупредил нас, что до катастрофы за ней усиленно приударял Шарль Онегер. И вот однажды, была красная ночь, мы проснулись от выстрелов. Мишель и я мгновенно вскочили, однако Луи оказался еще быстрее, и мы выбежали за ним на улицу. Навстречу нам из багрового полумрака выскакивали обезумевшие люди. С револьверами в руках мы бросились к месту перестрелки. Там уже действовал ночной патруль. Раздавались выстрелы, охотничьих ружей и сухой треск винчестера папаши Берю, который вступил в нашу армию в прежнем чине адъютанта. Взметнулись языки пламени, освещая улицу, один дом горел. Перестрелка была беспорядочной, суматошной. Едва мы высунулись на площадь, как пули засвистели над нашими головами и послышались автоматические очереди. У нападавших были автоматы. Ползком добрались мы до папаши Берю. «Одного снял», — сообщил он нам, светясь от гордости. «Прямо на бегу, как когда-то Серн сбивал». «Одного кого?» — спросил Мишель. «А я почем знаю? Одного из тех мерзавцев, что напали на нас». Прозвучали еще несколько выстрелов, и сразу же вслед за ними отчаянный женский крик. «Ко мне! Кто-нибудь, помогите!» «Это Роза Ферье», — сказал Луи. «Похоже, этот подлец, а не Герр, вздумал ее похитить». Автоматная очередь заставила нас пригнуть голову. Крики затихли вдали, заурчал мотор автомобиля. «Но погоди, немытая свинья!» — прокричал Мишель. Ему ответил ехидный смех, потом шум мотора удалился. Возле горящего дома осталось несколько убитых и один раненый, который пытался уползти в сторону. Мы не верили своим глазам. Это был деревенский портной, картечь пробила ему икры. В кармане у него мы нашли магазин от автомата. Допрос занял немного времени. Надеясь спасти свою шкуру, предатель раскрыл все планы Онегера. Во всяком случае, то, что знал. Владелец замка намеревался захватить деревню и стать диктатором Теллуса. У него было человек 50 наемных бандитов и большой запас современного оружия. К счастью для нас, его сынок не захотел ждать и решил с дюжиной гангстеров похитить Розу Ферье, который давно тщетно домогался. Портной был его шпионом. После налета он рассчитывал укрыться в замке. Вместе с портным листовки Онегера расклеивал кабачик Жюль Мёдрю. В ту же ночь мы повесили обоих предателей на ветке большого дуба. Мы потеряли в схватке 3 человек убитыми. 6 были ранены. Исчезли 3 девушки — Роза, Мишель Одуй и Жаклин Прель, племянница Вари. Но зато после ночного налета все жители деревни и окрестных ферм встали на нашу сторону. Бандиты оставили на месте 2 убитых, 2 автомата, револьвер и довольно значительное количество патронов. На рассвете, еще до восхода голубого солнца, совет единогласно объявил Шарля и Иоахима Онегеров вместе со всеми их сообщниками вне закона и отдал приказ о мобилизации. Однако неожиданные события заставили нас отложить наступление на замок. В то утро, когда наша армия собиралась на площади, в деревню ворвался обезумевший от ужаса мотоциклист. Этот крестьянин жил со своей женой и 2 детьми на изолированной ферме километрах 5 от деревни. Дня 3 назад он сообщил о том, что одна из его коров погибла при весьма странных обстоятельствах. Утром она была совершенно здорова, а вечером хозяин нашел на пастбище только ее скелет да шкуру, из-под которой словно высосали всю кровь, мясо и внутренности. На коже осталось 10 непонятных отверстий. И вот сегодня этот крестьянин примчался вновь. Он соскочил с мотоцикла так поспешно, что упал на землю и прохрипел: «Эти паразиты несут смерть. Они что-то вроде летучих осьминогов и убивают одним ударом». Несчастный был бледен, как мел, и весь дрожал. Только выпив полный стакан водки, он смог рассказать нам, что произошло. «Значит, Выгнал я на заре коров, хотел хлев почистить. Пьер мой синишка погнал их на пастбище. Я видел, конечно, в небе зеленое облачко. Да кто же, черт его, знал, что это за штука? В этом мире два солнца и три луны, думал я. Так почему бы не быть зеленым облакам? Ну и вот, Пьер уже возвращался, когда облако вдруг начало падать, да и упало. И я увидел, что это добрая сотня зеленых осьминогов, и у всех присоски болтаются вроде рук. Они упали прямо на стадо, и бедные коровы попадали замертво. Я кричу Пьеру: «Прячься!» Только он уже не успел, бедняга. Один осьминог полетел к нему и сверху метров с трех ударил его чем-то вроде длинного языка, и он сразу умер. Тогда я запер жену со вторым ребенком в доме, сказал им, пусть сидят и не выходят, а сам вскочил на мотоцикл и сюда. Они за мной гнались, проклятые твари, да не догнали. Прошу вас, едемте со мной, я боюсь, что они ворвутся в дом». По описанию крестьянина мы тотчас узнали странных обитателей болот, но нас удивило, что они могут летать. Так или иначе, угроза была серьезной. Мы с Мишелем захватили два автомата и сели в закрытую машину. Вандаль, никого не спрашивая, устроился на заднем сиденье. Бевен с целым взводом своих гвардейцев влез на грузовик с скрытым верхом, и мы отправились. Через 2 километра нам встретилась первая гидра. Как Мишель окрестил этих тварей, это название за ними осталось. Гидра порхала над улугом, гоняясь за овцами. Мы сбили ее жаканом и остановились, несмотря на мольбы крестьянина поторопиться. «Нужно узнать своего врага, прежде чем с ним сражаться», — объяснил вандаль. Животное походило на огромный вытянутый бурдюк длиной 4 метра с могучим плоским хвостом. Спереди у него болталось 6 полых щупалец с роговыми когтями на концах, из-под которых виднелась слизь. У основания каждого щупальца было по глазу. В середине, в кругу, образованном щупальцами, выступал конический бугор, из которого торчала длинная трубка. Ее роговой конец был срезан наискосок, как у иглы шприца. «Жало наверняка ядовитое», — сказал вандаль. «Советую стрелять, не выходя из грузовика. Брезент толстый, возможно, и защитит вас. Такую же тварь мы видели и тогда на болоте. Только это гораздо крупнее и способно летать. Вот только за счет чего они это делают?» Вдоль всей верхней части туловища у гидры висели какие-то 2 мешка, пробитые пулями. Позади щупалец, куда попал основной заряд, в зеленом мясе зияла дыра, в которую можно было просунуть кулак. Мы двинулись дальше. Мишель вел машину. Приспустив со своей стороны стекло, я высунул наружу ствол автомата. Второй автомат взял вандаль и охранял левую сторону. Грузовик шел за нами. За поворотом между деревьями мы увидели еще одну гидру. Она неподвижно парила в воздухе, 3 метра от земли, свободно свесив чуть шевелящиеся щупальца. От неожиданности первой очереди я промазал. Гидра ударила хвостом и зигзагами начала набирать высоту с огромной скоростью. 60 км/ч. Сбить ее так и не удалось. Еще через 0,5 километра показалась ферма. Мирный дымок струйками поднимался над ее трубой. Мы проехали мимо, свернули на грунтовую дорогу, где колеса машины еле выбирались из глубоких колей. За стеклом окна мелькнули испуганные лица крестьянки и ее второго сына, мальчишки 11-12 лет. Мы пересекли поле и оказались на вагоне. Здесь копошились на трупах коров по крайней мере 60 гидр. У каждой 1-2 щупальца были погружены в тело жертвы. «Тут только что были и другие!» — прокричал фермер. «Так что будьте осторожны!» Пока не прозвучал первый выстрел, гидры не обращали на нас внимания. Некоторые, отяжелев, отваливались от трупов коров и отправлялись к воде, по-видимому, пить. Во всяком случае, в тот момент мы разглядели только, как гидры, подлетев к большой луже, погружали в нее особое, более толстое щупальце и жадно сосали воду. После этого они заметно раздувались, но движения их, как ни странно, становились явно легче. Мы выбрали каждый по цели, я тщательно прицелился в ближайшую группу, состоящую из 6 тварей, присосавшихся к одной и той же корове. «Огонь!» — скомандовал Бевен. Протрещал залп, словно лопнуло, раздирая шелковое полотнище. Пустые гильзы из моего автомата зазвенели о боковое стекло. Одна из них отскочила за шиворот Мишелю, и он коротко выругался, почувствовав под рубашкой горячий металл. Гидры заметались, многие сразу рухнули на землю, как продырявленные мешки. Я косил их в упор. Вандаль, более удачливый или менее меткий, чем я, ухитрился снять сразу двух одной очередью. Картечь охотничьих ружей рвала гидр на куски. Те, что не были сразу задеты, с удивительной скоростью ринулись вверх и через несколько секунд повисли высоко над нами зеленым облачком. Перезарядив автоматы, мы вылезли из машины. Остальные на грузовике были настороже, чтобы в случае чего прикрыть нас огнем. Шкуры мертвых коров были сплошь продырявлены, роговые зубцы на концах щупалец гидр оставили рваные круглые отверстия. Все мясо под шкурами превратилось в какую-то черноватую грязь. «Пищеварение внешнее», — пояснил Вандаль, — «как у личинки жука-плавунца. Гидра убивает своим ядовитым жалом, потом через щупальца впрыскивает в тело жертвы желудочные соки, которые превращают плоть в питательную слизь, а затем уже высасывают эту массу». Чтобы рассмотреть чудовище получше, он нагнулся, присел на корточки, но задел при этом рукой зеленую кожу и вскрикнул от боли. «Осторожно, не прикасайтесь, она обжигает!» Его левая рука покрылась беловатой сыпью. «Будто какая-нибудь медуза. Вы ведь знаете, какие ожоги они вызывают. Здесь результат тот же. Пусть способ и другой. При малейшем прикосновении уколет так, что мало не покажется». Рука его быстро раздулась и два дня отзывалась острой болью, но затем все прошло. Тем временем зеленое облако по-прежнему висело над нашими головами, и мы не знали, что делать — уйти, а вдруг гидры после нашего отъезда снова нападут на ферму? Остаться? Но что, если Анагер без нас захватит деревню? Гидры сами вывели нас из нерешительности. — В укрытие! — закричал вдруг наблюдавший за ними Мишель. Мы бросились к машине. Первым в нее вскочил Вандаль, за ним мы с Мишелем. Я уже захлопывал за собой дверцу, когда одна гидра спикировала на машину и разбилась о крышу, которая, к счастью, выдержала удар. Остальные чудовища с огромной скоростью закружились над грузовиком в фантастической карусели. Торопливо подняв стекло, я смотрел на них, готовый в любую секунду открыть огонь. Из грузовика началась беспорядочная стрельба. Наши гвардейцы не жалели пороха. Раненые гидры, корчась, шлепались на землю, остальные продолжали носиться в бешеном круговороте. Внезапно, словно по команде, они ринулись в атаку, вытянув ядовитые жала. Раздался вопль. Очевидно, одна из гидр пробила брезент своим отравленным оружием и уколола кого-то в кузове. Грузовик сразу тронулся с места. Теперь мы тоже открыли огонь и на сей раз стреляли весьма удачно. Гидры облепили грузовик, мы боялись ранить товарищей, но поскольку на нас никто не нападал, мы целились, не торопясь, и били на выбор, как в тире. За несколько минут нам удалось уничтожить еще 30 чудовищ, а всего в общей сложности более 70 штук. На этот раз урок не прошел даром. Гидры взмыли ввысь и, наконец, улетели. Одна мертвая, но не продырявленная гидра осталась висеть метрах в двух над грузовиком. Мы ловко накинули на нее петлю и отбуксировали по воздуху в деревню, как вражеский воздушный шар. Крестьянина с семьей и наполовину переваренный труп его сына тоже увезли с собой. На поле остались тела 12 коров и гидр. Лишь одну по просьбе Вандаля обвязали веревками и осторожно втащили на грузовик, чтобы потом на досуге произвести подробное вскрытие. Кстати, выяснилось, что наше беспокойство было напрасным. В грузовике никто не пострадал, просто один из гвардейцев вскрикнул от страха. Несмотря на это, мы теперь знали, сколь грозную опасность представляет для нас мир неведомых чудовищ Телуса. В деревню мы вернулись победителями. Гвардейцы пели, рабочие распевали боевые революционные песни, а мы с Мишелем во всю мочь трубили марш из «Аиды», стараясь наделать побольше шуму. Новости, которыми встретил нас Луи, слегка охладили наш безудержный энтузиазм.